Песенка о словах. Слова, слова, они всего лишь воплощенный в нужной ноте короткий звук, лишенный плоти, лишь звук и больше ничего, лишь пустота, ее нельзя не разделить и не умножить, дешевле сделать и дороже, как ни крути, на зуб не взять. Словами не набьешь карман, что говорить, реальность правит, а то, что мы зовем алфавит, должно быть зрительный обман. Кружок туда, крючок сюда, хвосты, чернильные фаршлаги, сплетенье линий на бумаге, узоры, в общем, ерунда. Итак, слова всего лишь вид небытия не выше, заткнувший уши, да услышит, глаза закрывший, да узрит, пожмет плечами, а слова толчок высокой, низкой ноте, короткий звук, лишенный плоти, синоним сорная трава.